остановиться, и мне трудно удержаться. Я упорно продолжаю каждодневно расслабляться, как все. Продолжение начинания, начинание продолжение, бесконечное молчание, как закон тебе движения, как все. Но в этом что-то есть неспроста. Каждый день без конца. Смотри, как поезд падает с моста. Я не могу остановиться, и мне трудно удержаться. Я упорно продолжаю каждодневно продаваться, как все. Чтобы не было сомнений для мучительных решений, по причине сожаления всех фатальных поражений, как все. Но в этом что-то есть неспроста. Каждый день без конца. Смотри, как поезд падает с мостка. Рожденный ползает, летать научит. Рожденный ползает, летать научит. Рожденный ползать, летать научит. Рожденный ползать. Я упорно продолжаю каждодневно оставаться, как все.